Рыжая с негритянкой поменялись местами. Теперь черная с пышными формами делала мне минет, а белокожая стройняшка обслуживала мошонку. И, как ни странно, в этот раз я кончил быстрее, спустив свое сосальщице все в рот. Негритянка была куда агрессивнее рыжей, создавалось ощущение, что она отчаянно хочет высосать сперму из головки, а не просто стимулирует чувствительный орган. Изведав минеты от каждой русалки, я занялся с ними более традиционной формой секса. Ментально приказываю черной встать в так называемую собачью позу, поднимаюсь сам и, пристроившись к красавице сзади, начинаю вводить член в ее киску. Входил я с небольшим трудом. Возбудилась русалка уже давно, и нутро ее было все в смазке, мешала его узость. С мужчинами она не трахалась уже очень давно, что неудивительно. Однако такое положение вещей, наоборот, доставляло мне огромное удовольствие. Возбужденное наслаждение только укрепило мой детородный орган, а он делился этим со всеми остальным телом, побуждая меня к активным действиям. Другими словами, я с самого начала взял интенсивный старт. Каждый толчок только увеличивал мое наслаждение, вынуждая действовать еще активнее. Дошло до того, что я просто долбился в чернокожую русалку, крепко держа ее за талию. Она же кричала, повторяя одно и то же на своем языке. При этом, ее крики перемежались с хлюпаньем киски, раздающимся при каждом толчке. Когда я кончил, ноги русалку уже не держали, и она просто лежала животом на пушистых ступенях. Переворачиваю на спину и, чуть погодя, продолжаю трахать. Гляжу в эти серебряные глаза, из-за полуприкрытых век обращенные в потолок, и начинаю грубо мять шоколадные тортики 4,5 размера. Пусть русалка и очень красива, но целовать я ее не очень хочу. Единственный у меня к ней интерес – это удовлетворение сексуальных потребностей. Никаких иных чувств у меня к ней нет. Будь на месте этой русалки обычная женщина, я бы серьезно повредил ей промежность, но эти водные полудухи намного крепче и выносливее людей. После многочисленных оргазмов она была все еще относительно бодра и готова продолжать сойти, но мне захотелось попробовать, наконец, рыжую. Отстранившись от чернокожей русалки, сажусь на мягкую ступеньку. Тут же подскакивает белокожая красавица и, уже зная, чего я хочу, опускается попой на мой член. Моя похоть уже изрядно уменьшилась, выплеснувшись в лоно, на живот и на грудь негритянки, поэтому даже очень узкий анус рыжий не доставляет мне такого удовольствия, как киска ее подруги в самом начале нашего развратного тройничка. Но это все равно было весьма приятно. Рыжая русалка начинает скакать на мне, судя по эмоциям, испытывая сильное удовольствие от нахождения в своей попе длинного и крепкого члена. Ощущение от трения стенок заднего нутра о мое мужское естество заставляет ее двигаться все активнее и активнее. Чтоб пенис не выскочил из нее в самый неподходящий момент, придерживаю русалку за талию. Упругая и высоко посаженная грудь, примерно третьего размера с твердыми красными сосками, маячила у меня перед лицом. Не выдержав столь завлекающего соблазна, я прильнул губами к одной из дынь, а вторую стал нежно массировать ладонью. Кончив внутрь попы рыжей русалки больше 5 раз и доведя ее до полуобморочного состояния, я успокоил свою похоть. Пробуждение. Часть 4. Эрик ван Дитрих, скромный владелец пары золотых приисков, целой сети элитных ресторанов в Йоханнесбурге и огромным числом забегаловок попроще на территории всего ЮАР. Желчный, эгоистичный ублюдок без жены и детей. Близких родственников у него не было, а с дальними отношения были такие, что лучше бы их тоже на свете не водилось. Эрик умирал от рака крови, доживая последние часы. Он лежал под капельницей в своем роскошном особняке, в окружении слуг, только и ждущих, когда же старик испустит дух, и можно будет поживиться имуществом покойного до того, как его родственники обо всем узнают и начнут активно делить наследство. Старик не питал по поводу своих наемных работников никаких иллюзий, примерно представляя, что они будут делать после его смерти, поэтому тратил последние силы организма на брань, обкладывая слуг забористым матом, попутно активно задевая их болевые точки. Об этом говорило поведение одной из горничных, которая, аки фурия, рвалась задушить деда подушкой, но крепко удерживалась садовником. Идеальный кандидат, одинокий затворник, близких нет, единственные, кто более или менее знают старика, собрались у его постели. Четверо, садовник, две горничные и управляющий, он же, дворецкий. Единственное, конечно, придется объяснять факт чудесного выздоровления. Но, если подумать, это не такая уж и проблема. Обычные люди, не знающие о магии сверхъестественном, как правило, склонны верить в чудо. Духовные практики Шаолиня, пранические чакры, открытые ведическими мудрецами, зулусские шаманы, призвавшие духов предков, открытие третьего глаза, да мало ли лапши, которую можно навешать. Усыпляю прислугу вместе с хозяином и приступаю к работе. Потерявших сознание людей аккуратно укладываю на пол телекинезом, чтоб не отбили там себе ничего. Мог бы положить их и на кровать, но, увы, места для всех не хватит. В первую очередь занимаюсь людьми, которые долгие годы прислуживали склочной сволочи. Закладываю им в головы почти одинаковые программы. Через пару секунд они встанут и по очереди возьмут из тайника Эрика по $1 миллиону, затем соберут вещи и уедут на машине дворецкого в Йоханнесбург. Оказавшись там, этим люди придут в себя, будучи свято уверенными, что их работодатель последнюю неделю истово молился Богу, прося об исцелении. Такое поведение убежденного атеиста, каким являлся Ван Дитрих, я объяснил тем, что морфин перестал действовать, и старик мучился в агонии. На седьмой день почтенный капиталист самостоятельно выпрыгнул из постели, расцеловал всех и, дав прислуге ключ от тайной ниши с деньгами, уволил их, отпустил на все четыре стороны. Когда тела с заложенной ментальной программой покинули спальню, я занялся стариком. Эх, как же я не люблю глубокое сканирование. А ведь придется, по-другому я в его шкуру не влезу. Тьфу. Ну и сволочью уже был Эрик Ван Дитрих. Одно дело знать о прегрешениях человека, и совсем другое побывать в его шкуре, ощутить все чувства, мысли и желания этого мерзавца. Будто в компостной яме искупался, честное слово. Оказывается, мой клиент был пидором, при этом, крайне этого стыдился и скрывал свою ориентацию ото всех. Дело в том, что он был еще и убежденным нацистом, половым шовинистом, консерватором и гомофобом, как бы это странно ни звучало. Противоречия натуры, убеждения и порождаемых ими комплексов, породили самое настоящее чудовище – маньяка-убийцу. Ван Дитрих пользовался услугами мужских борделей. Раз в три месяца старик приезжал в Йоханнесбург по разным надуманным предлогам, останавливался в небольшой квартирке, о которой никто почти не знал, и заказывал на тот адрес мальчиков, после чего этих проститутов никогда больше не видели. Эрик отваливал огромные деньги хозяевам борделей, чтобы замять дело. Он трахал своих жертв, а затем жестоко, но очень методично пытал. Старик считал геев чем-то вроде ужасной заразы, медленно уничтожающей человечество, а их убийство – несомненным благом. Этим он, как бы, искупал свои собственные мерзкие пристрастия. На этом фоне то, что Ван Дитрих всячески старался наебать своих работников с зарплатой, штрафами, лазейками в трудовом договоре, угрозами непродления контракта, разными, в том числе незаконными, методами давил профсоюзы, уже не кажется таким страшным, хотя вреда наносило куда больше. Одно дело 30 парней по вызову, и совсем другое десятки тысяч рабочих, вынужденных терпеть трудовой беспредел. Конечно, их никто жестоко не убивал и не пытал, но, выплачивая считанные ренды, заставляя работать сверхурочно, да еще и урезая зарплату штрафами, Ван Дитрих вгонял этих людей в нищету, депрессию, лишал надежды на лучшее будущее. И зачем я все это говорю? Хм, наверное, чтобы выговориться. Столько ментальной грязи я уже давно не видел. Теперь у меня нет никаких сомнений. Запускаю во все еще живого подонка одно плетение из школы смерти. В его душу встраивается плетение-паразит, которое начинает перестраивать ее под новые нужды. Оно буквально сплавляет духовное и материальное начало, превращая тело в неизменную константу, живую до тех пор, пока цела душа. Но это далеко не конец преобразований. После этого заклинание начинает выдавливать из него жизнь, заменяя ее смертью. Внешне это проявляется в побледневшей коже, усохшем теле и глазах, которые стали отдавать слабым фиолетовым светом. Когда преобразование было закончено, Ван Дитрих очнулся и принялся хрипло завывать. Что неудивительно, бытие нежити для разумного существа – боль. Есть, конечно, вампиры, личи, высшие умертвия, некоторые виды некрохимер, которые таких проблем не имеют, так как являются полноценными существами смерти, для которых сосуществование с этой стихией – абсолютная норма. А вот тот, кто был превращен в низшую нежить, испытывает просто незабываемые ощущения. Тело понимает, что мертво и сигнализирует мозгу об этом, посылая болевые сигналы. Ну а душа отторгает испорченную оболочку и стремится ее покинуть, но не может, создавая безмозглых болванчиков с прошитыми командами. Нет смысла заморачиваться с подстройкой духовной оболочки под смерть. Заткнись, приказываю своему новому рабу. Тот сразу же замолкает, продолжая мучиться, не издавая ни звука. Эрика ван Дитриха я наказал за все его злодеяния, оставил разум, но не стал превращать в высшую нежить. Упырь, именно так называются подобные твари. Преступники, нагрешившие столько, что убийства для них категорически недостаточно. Вкладываю в упыря новую ментальную программу. Спустя мгновение он встает с постели, подходит к гардеробу и начинает переодеваться. Смотреть на голые телеса мертвого старика я не хотел, поэтому вышел из спальни, спустился в гостиную и залез в бар. Как ни крути, а выпить хочется. После того, как упырь переоденется, он покинет свой бывший особняк и выроет себе на заднем дворе яму, в которую благополучно спрячется в ожидании незваных гостей. Хорошо, сказал я сам себе, хряпнув 200 грамм нормального французского коньяка. Какой бы сволочью ни был Эрик, толк в хорошей выпивке он понимал. Так, надо узнать, что в мире творится. Благо, у ван Дитриха есть несколько компьютеров, в том числе портативных. И да, у него также есть и беспроводной интернет. Старик до последнего держал руку на пульсе, контролируя свои компании чуть ли не в ручном режиме. Просматривал записи со скрытых камер, проводил видеосовещания с менеджерами чуть ли не каждый день, отслеживал котировки на бирже с намерением выгодно купить или продать имеющиеся акции. Один из ноутбуков был здесь же, на полке под большим телевизором. Достаю его оттуда телекинезом, притягиваю к себе и поднимаю экран. Так, а как им вообще пользоваться? К стыду своему, я напрочь разучился работать с компьютером. Смотрю на кнопки и не знаю, что делать. Пришлось потратить час, чтобы заглянуть в глубины памяти и буквально вытащить оттуда давно забытые знания. Устроившись поудобнее, включаю ноутбук. На пару секунд загорается синий экран, а затем появляется стандартная заставка Windows. После нее снова загорается синий экран, но на этот раз в центре висит картинка, название профиля и белая строка. Старик никому не доверял и, естественно, поставил везде заковыристые пароли. Набираю взятый из его памяти код и получаю доступ к системе. На заставке висела нейтральная картинка водопада. В углу были видны ярлыки стандартных программ: Microsoft Office, Paint, браузер интернета и прочие. В память компьютера даже не залезаю, знаю, что нет здесь почти ничего. Эрик этим аппаратом практически не пользовался. Вместо этого сразу же открываю гагличами. ХМ, а что мне нужно узнать в первую очередь? Да уж, получив доступ к почти неограниченному источнику информации, я снова не знаю, что делать. Хочется столько всего узнать. Ладно, начнем с самого насущного. Мировая обстановка. В первую очередь, конечно, политика. А там видно будет. Устало откидываюсь на кресле, подхватываю телекинезом бутылку с коньяком и наполняю стакан до краев. Итак, на дворе 2012 год, и, во многом, события сходятся с тем, что я помню. Европа, колонизация других континентов, агрессивный дележ планеты в виде мировых войн, распад крупнейших колониальных империй, войны за национальную независимость, социализм, холодная война, блоковое противостояние, распад Советского Союза и всего Варшавского договора, установление однополярного мира, подъем Китая, распад Югославии, отделение Косово от Сербии, бомбежки этой страны блоком НАТО, установление капитализма в бывших республиках СССР, войны на Ближнем Востоке, крушение светских арабских республик, все это я прекрасно помню по прошлой жизни. Но вот чего я не помню, так это мутантов, людей, которые имеют те или иные необычайные способности. И у меня совсем не отложилось в памяти самое настоящее инопланетное вторжение, случившееся 2 года назад. И случилось оно, вы никогда не догадаетесь где. Конечно же, в США, в городе Нью-Йорке. Какая неожиданность, правда. По официальной версии, представитель инопланетной гуманоидной расы по имени Лаки, обладая некими исключительными, необычайными силами, призвал на Землю неких иных инопланетных существ, чтобы захватить с их помощью нашу планету, но команда суперпрофессионалов и сверхлюдей под названием «Мстители» помешала его коварным планам осуществиться. Самого Лаки обезвредили и передали его сородичам, которые заточили злодея в тюрьму. Звучит, как какой-то бред, или сюжет комикса, но я перелопатил, наверное, половину интернета. Видео на Ютубе, Фотографии, статьи, книги, интервью. Само вторжение было запечатлено на множество камер. От инопланетян осталась куча оружия и артефактов, которые можно было купить на черном рынке. Мне и своих проблем хватало, разбираться же еще и со всем этим. Мутанты, инопланетяне, команда супергероев под крылом правительства Соединенных Штатов. Ну их жопу адскому бегемоту. Однако здравый смысл подсказывает, что во все это я таки влезу. Не может такого быть, чтобы магия никак не была причастна к появлению мутантов. Скорее всего, это какой-то побочный эффект системы мироздания, который еще предстоит изучить. Ну а политика, без нее никак, в той или иной мере, но политические процессы пронизывают все сферы человеческой жизни, влияют на них и сами испытывают влияние. Ну а я буду вмешиваться в политику на глобальном уровне, это без вопросов. Я сделаю то, что хотел совершить в прошлой жизни, но не мог в силу отсутствия ресурсов, связи и даже, в какой-то мере, знаний. Но сейчас мои возможности очень широки, и я жажду нести миру добро, справедливость и равенство. КХМ, как-то слишком пафосно вышло. Ну вы поняли, что я имею в виду. Употребив еще один стакан элитного бухла и ощутив легкий шум в голове, начинаю превращать этот особняк в нормальное обиталище архимага. Перво-наперво устанавливаю вокруг участка барьер, не пропускающий вовне никаких магических колебаний. Убедившись, заклинание работает как надо, и никаких огрехов в структуре плетения мной допущено не было, начинаю создавать дополнительное крыло на задней стороне. С помощью магии жизни заставляю самые обычные орхидеи в саду мутировать в деревья, которые разрастаются и образуют целый небольшой дом. Стены, крышу, потолок, лестницы, перила и даже мебель. Использую также землю для создания надежного фундамента и достаточно глубокого подвала. После того, как крыло было закончено и качественно встроено в уже имеющийся особняк, начинаю расширять пространство своего нового жилища, увеличивая его раз в 30. Новые комнаты, огромные залы, пара внутренних бассейнов и, что немаловажно, надежный механизм сокрытия всего этого для гостей, которым я не доверяю. Вот войдет непосвященный человек сюда и увидит лишь особняк Эрика ван Дитриха, каким он был до сегодняшнего дня, и только совершив довольно сложную и запутанную последовательность действий, такой гость сможет попасть в мой настоящий дом. При этом, в новом крыле я никак пространство не искажал, там будет находиться стационарный портал, и подобные конструкты вносят в его работу сильные помехи, превращая транспортный коридор в смертельную ловушку. Но портал будет завтра, а сегодня хотелось бы провести остаток дня в безделье и моральном разложении. Все-таки я сегодня хорошо поработал, а любая работа должна чередоваться с отдыхом. Так, посмотрим, где у нас там злачные места в Йоханнесбурге. Вновь беру в руки ноут и вбиваю в поисковике соответствующий запрос. Ага, элитный стрип-бар «Черный бутон». Двусмысленное весьма название, также намекающее о цвете кожи, выступающих там девушек. Название, как у борделя. Хотя, не удивлюсь, если там и подобные услуги оказывают. Прежде, чем заявляться туда, пришлось потратить еще немного времени на смену облика. Седой к походу по девкам не подходил совершенно. Нужно было что-то другое. В порыве творческого хулиганства я решил стать негром. Лысым мужчиной высотой почти в 2 метра, одетым в косуху, накинутую поверх белой майки. Ну и как вишенка на торте черные байкерские штаны. Образ вышел, запоминающийся. И, что главное, абсолютно для меня новый. Найдя фотографию этого бара со спутника, перемещаюсь туда по этому образу. Раз и я уже в центре современного мегаполиса. Гул машин, гул прохожих, звуки обуви, соприкасающиеся с асфальтом, визг тормозов. Все это сливалось в один шум. Шум большого города. Постояв немного на тротуаре, привыкая к непривычной обстановке, я свернул с главной улицы, скрываясь от глаз людей и видеокамер. Найдя достаточно укромный закуток, сбрасываю с себя скрывающие чары и иду уже, куда собирался. Проходящие мимо смотрят на меня с откровенной опаской и предпочитают уступать дорогу. На входе стрип-бар дежурила пара белых охранников. Здоровые, бритые лбы. Тем не менее, они были ниже меня на полголовы, и один из них преградил мне дорогу. «Что за дела, бро?» – осведомился я у охранника на чистом английском. Голос в этом облике у меня был низкий с легкими, почти неразличимыми ультразвуковыми нотками. Да лицо я скорчил достаточно мрачное. «Вам сюда нельзя», – с каменной рожей сообщил мне секьюрити. Тем не менее, я ощущал его беспокойство и сомнение в своих силах. Его напарник, тем временем, уже достал из-за пояса шокер. Готовится к обострению ситуации. Схуили. Определенно, в этом что-то есть. Эта простая и грубая манера речи будто освобождает меня от многолетних оков. Не надо соответствовать ничьим ожиданиям, подавать пример, быть живым символом мудрости. Многое сковывало меня, втискивая в узкие рамки, не давая быть собой. Хм, а может я просто, освободившись от обязательств, начинаю саморазрушаться и деградировать? Хороший вопрос. Вот только, какого хера я забиваю голову всякой хуйней? Заведение закрыто, еле выдавил из себя охранник спустя несколько секунд. И не от страха, как можно было подумать. Просто он не знал, что ему говорить, а сказать правду здоровяк почему-то стеснялся, или боялся. Энда, издевательски приподнимаю бровь и провожаю взглядом только что прошмыгнувшего мимо плюгавенького мужичка в костюме. Охранники даже не попытались его задержать. Да, или вы, уебаны, сваливаете в туман, или я вас уебу. Искать другой стрип-бар я не хотел, да и какого эти сволочи меня не пускают. А силенок хватит, подал голос второй охранник и включил шокер, пугая меня шелестом электрического разряда. «Позови главного, паря, я с ним перетру, и мы все решим». «Пошел нахер, ебаный Ник». Охранник не внял моему дипломатичному предложению, но, уймись, Лэнс, он прав, пусть с ним мистер Ярд разбирается. Был осажен первым охранником, который очень хотел сбагрить проблему, в моем лице, на кого-нибудь другого. После этого он достал рацию и, включив ее, на местном диалекте голландского, который именуют «Африканс», позвал сюда того самого Ярда. Тот появился меньше, чем через минуту и сходу произвел на меня определенное впечатление. Это был 30-летний худощавый мужчина в черных брюках и белой рубашке, у которой рукава были до локтя закатаны. Аккуратно уложенные темные волосы спадали до плеч, и этот хипстоватого вида мужчина был магом. Вот так вот, или это невероятное стечение обстоятельств, или обладателей волшебной силы в мире намного больше, чем я думал. Кстати, магом этот Ярд был довольно странным. Почти вся его мана имела довольно интересный окрас. И, что характерно, совсем не стихийный. Я видел похожие у магов, посвятивших свою жизнь искусству менталистики. Вот только даже у магистров разума количество серой, разреженной маны не достигало и трети от объема всего резерва. Но у этого человека почти нет обычной маны. Как он колдует, даже не представляю. Что за хрень? Ты хоть знаешь, отчего ты меня оторвал? Недовольно поинтересовался он у того первого охранника, загородившего мне дорогу. На лице у него застыло весьма неприятное выражение высокомерия, как бы, говорящее: «Все говно, а я красавчик. Мистер Ярд, простите, но без вас никак. Вот, господин, хочет зайти». «Вижу», посмотрев на меня с откровенным презрением и враждебностью, сказал Ярд. «Что ж, не повезло тебе, Нигер». И практически в то же мгновение этот гад попытался грубо влезть мне в разум. Не ожидая столь нахального хода, я не смог сдержать рефлекторную реакцию и ударил в ответ. Хипстоватый Ярд покачнулся, будто на стену налетел, его взгляд принялся метаться, а лицо сделалось потерянным. Спустя пару секунд из носа, глаз и ушей у него обильно потекла кровь, и он упал на асфальт лицом вниз. И только еле двигающаяся спина говорила о том, что он еще жив. «Что за?» – пораженно уставился на рухнувшего мага-охранник по имени Лэнс. В его эмоциях рельефными контурами проступило охерение и дикий страх, направленный на меня. «Мутант, ты блядский мутант. Примечание к части. Итак, если вы прочли главу, и у вас заполыхало пониже из-за того, что в тексте есть негры и пидоры, то поздравляю, вы не очень умный человек. Автору похер на СЖВ и их заклятых врагов. Подстраиваться ни под одну из этих групп крикливых неадекватов он не собирается. Не надо тащить сюда американскую социальную повесточку и ее яростную критику». Пробуждение. Часть 5. Оба охранника в страхе скрылись в недрах стрип-клуба. Прохожие начали обращать на меня внимание. Кто-то уже судорожно вызывал полицию. Сотворяю скрывающий барьер, после чего все забывают о том, что здесь возникло какое-то происшествие, забывают большого негра, забывают даже о заведении, которая тут находится. Я же захожу внутрь. Раз уж на меня напали, надо разобраться, почему здесь все такие недружелюбные. В самом баре никто, кажется, вообще не суетился. Музыка играла, полуголые девушки танцевали у шеста, посетители роняли на них слюни, Некоторые, особенно жадные до прекрасного, просовывали стриптизершам купюры в трусики. По периметру стояли охранники и вовсю бдили. Видимо, самая большая опасность исходила от стриптизерш, ибо пялились мужики только и исключительно на них. На моих знакомцев, Лэнса и Белобрысова с Шокером, что вбежали в зал с выпученными глазами, никто пока не обратил внимания. Я не дал им времени начать переполох. Грубо ворвавшись в мозги этой парочки, вбиваю им несколько команд, после чего двойка охранников деревянной походкой отправилась наружу. Разобравшись с этой проблемой, накрываю себя скрывающим заклятием и иду к директору данного заведения. Искать служебные помещения долго не пришлось, здание-то небольшое. У стальной двери с электронным замком пришлось немного попотеть. Увы, как оказалось, современные приборы требуют особого подхода. Пришлось плюнуть на всю тонкость и изящество и просто сломать телекинезом весь механизм. Служебная часть стрип-бара резко контрастировала с тем, что творилось в зале. Лампы с дневным светом, белый кафель, словно в ванной. И, судя по всему, мыли этот коридор 5 раз на дню. Пол от чистоты аж скрипел. Бах, бах, бах, бах. Стоило мне подойти к третьей по счету двери, как ее продырявило 4 пули, что попали прямо в меня, разбившийся кинетический барьер. Очень интересно, кто-то смог почуять меня сквозь барьер. Во мне разыгрался интерес и легкий азарт. Выношу бежевую фанерную дверь телекинетическим толчком. За ней обнаружилось большое мягкое кресло, черный телевизор с довольно широким экраном, серый стол, на котором лежала пара пистолетных магазинов с патронами, удобное офисное кресло за ним, папки с бумагами, почему разбросанные по полу и один субъект, похожий на того, что лежит на улице мордой в асфальт. Во всех смыслах, этот тоже маг. В данный момент он лежит на полу, будучи зашибленным дверью, и смотрит на меня чуть ли не с первобытным ужасом. Вот что значит выпасть из жизни 1000 лет. Я забыл одну простую истину, которая в прошлой жизни частенько уберегала меня от проблем. Надо обязательно читать отзывы. Если нашел в инете какое-то место, вещь или товар, обязательно почитай, что об этом пишут люди. Оказалось, что я поперся не просто в стрип-бар, а в элитный стрип-бар только для белых. Официально апартеида в ЮАР нет, ни в коем случае. Вы что? Однако существуют места, куда вас с коренным африканским фисом просто не пустят. И все об этом прекрасно знают. Что самое забавное, танцуют в черном лотосе, в большинстве своем именно негритянки. Просто потрясающее лицемерие. Рулят в заведении 2 брата-мутанта, и оба являются телепатами. Сами они, в свою очередь, ходят под местным преступным авторитетом, который тоже мутант. Вляпался, что называется, куда не надо. Разборки с местной ГПТ мне сейчас нужны, как собаке 5-я нога. Благо, теперь мне ясно, кто такие мутанты. Уж не знаю, кто их так назвал, но термин очень удачный. И вправду мутанты, маги, чья энергетика, в буквальном смысле, мутировала. Обо всем об этом мне поведал тот мудила, что в меня стрелял, он же вас, он же младший из братьев-телепатов. Да не просто поведал, а вывалил на меня все, что только можно и нельзя. Парень был напуган просто до усрачки. Я не специально, честно, просто хотел настроить его на нужный лад, чтоб сговорчивее был. Я ж не знал, что эти мутанты такие хлипкие. Одно небольшое внушение страха, и он обосрался. Да тот же Клавдий, современный маг, между прочим, во время допроса подобного воздействия почти не ощущал. Даже обычные люди в ментальном плане гораздо крепче этого Васа. Судя по всему, в данном случае сыграла роль высокая сенсорная восприимчивость, обернувшаяся для реципиента. Так вот, допросив этого Васа, я подтер ему память, подлечил его братца, ему тоже удалил пару лишних воспоминаний. Охранники подверглись той же операции. После чего стриптиз-клуб «Черный лотос» лишился весьма перспективного клиента, что вернулся домой с совершенно испорченным настроением. Ах да, совсем забыл сказать, я же им в здании духа одного подселил. Вредный старикашка, не сумевший после смерти уйти в иной мир из-за крайней эмоциональной тяжести, слишком большой сволочью был, так и застрял между астралом и материальным миром. Я его оттуда выдернул, дал цель, привязал к определенной местности и щедро поделился магией. Теперь работников черного бутона ждут веселые времена, дух им скучать не даст. Самое обычное кафе быстрого питания. Посетители, что выстроились у кассы в ожидании момента, когда смогут сделать заказ и получить вкусную, но не полезную пищу. Повсюду были столики, за которыми сидели люди, что уже получили свою дозу вредной пищи. На кухне и по ту сторону кассы зашивались работники кафе. Снаружи и внутри это было самое обычное заведение быстрого питания. Только знающий человек мог бы насторожиться, увидев на потолке рунические узоры инглингов вперемешку ритуальными символами египетских жрецов. Но не только знатоки палеографии способны выделить эту забегаловку среди прочих. Умелый волшебник, приди он сюда, ощутит здесь магию. Лишь ее наличие, ни качество, ни стихийный окрас, не увидит конструктов, в которые она сплетена. Многочисленные барьеры, ловушки, отложенные боевые заклинания. Тысячи плетений охватывают это кафе и десяток метров вокруг. Я превратил ничем не примечательное местечко на окраине Йоханнесбурга в почти неприступную крепость. Зачем? Скажем так, жду гостей. А вот, кстати, в кафе зашел новый посетитель. Полноватый мужчина средних лет, холеный, на щеках заметны рытвины, на голове волос почти нет, взгляд властный, тяжелый, смотрит на всех свысока. Одет не по погоде, слишком тяжело, длинный. Толстый плащ золотого оттенка, черные брюки, явно сшитые на заказ. Среди людей малого достатка и откровенных бомжей он выделялся очень сильно, приковывая к себе взгляды посетителей забегаловки. Окинув зал хозяйским взглядом, мужчина с достатком стал пристально смотреть на небритого и нестриженного старика в затасканной курточке, что почти не выделялся на фоне прочих посетителей. Встретив взгляд богача совершенно спокойно, он стал смотреть тому прямо в глаза, нахально жуя картофель фри. Эта игра в гляделки продолжалась несколько секунд, хотя всем, кто наблюдал за ней, казалось, что прошло гораздо больше времени. А потом они и вовсе забыли и про хорошо одетого мужчину, и про старика, на которого он по какой-то причине обратил внимание. Отодвинув стул, ученик сел напротив меня, все так же продолжая молчать. Я тоже не спешил вступать в диалог. Доедаю картофельные ломтики и кладу нетронутую коробку с крылышками на другую сторону стола, прямо к хорвату. Тот не строит из себя брезгливую барышню, открывает коробку и начинает есть зажаренные ломтики курицы. «Не думал, что когда-нибудь еще увижу тебя», — произнес ученик, слопав половину крылышек. «С чего бы? Я же заснул не на вечность». Изображаю мимикой и жестами легкое удивление. «Разве? Нам казалось иначе, когда ты бросил нас». На лице хорвата отразилась злость. «Я учил его всему, что знаю сам, в том числе магии разума. Ментальный барьер ученика почти идеален. У меня нет возможности узнать его истинные чувства и заглянуть в поверхностные мысли. Приходится довольствоваться обычными человеческими средствами восприятия реальности, глазами и ушами. Думаю, его эмоции вполне искренни». Ученики были, мягко говоря, не в восторге, когда я решил уснуть, и высказали мне очень много лестного во время моего короткого периода бодрствования. Ну тогда, когда божественное братье повылазило из своих тюрем, если бы эти дятлы, в первую очередь, восстановили силы, а уж потом полезли ко мне со своей местью, у них, возможно, все бы получилось. Но даже так получившие свободу боги успели натворить немало бед, последствия которых мне вместе с учениками пришлось разгребать. Я тогда был не в лучшей форме, и их помощь была очень к месту. Деревни и села, ставшие стихийными некрополями, области с магическими аномалиями, где астрал переплетался с реальностью, порождая невероятно разнообразную дичь, прорывы на иные планы, в том числе, в ад. Все это мы были вынуждены устранять. Давай не будем об этом, я не скажу ничего нового. Подозреваю, что и ты не нашел новых причин, чтобы обвинить меня во всех грехах. Зачем ты позвал меня? Тебе снова что-то нужно, я прав? Плеснул яда ученик. Разве что информация. Я долго отсутствовал, не мог бы ты помочь мне устранить невежество в некоторых вопросах? Почему я, а не ты единственный, с кем у меня осталась связь? Кстати, не знаешь почему? Если бы у меня был выбор, я бы не стал разговаривать с хорватом. У нас с ним испортились отношения еще задолго до начала моего вековечного сна. Не сказать, что мы стали врагами или недоброжелателями, но заметный холодок между нами был. Не хочу говорить о причинах, ситуация была довольно нехорошая. Теряюсь в догадках. Зар и Керна живы, это я знаю точно. Хельга, мертва. Ну а Вероника, лучше бы она умерла, мрачно изрек ученик. На пару секунд взгляд его стал стеклянным, будто обращен не на меня, а куда-то вдаль. Видно, на него нахлынули давние воспоминания. Расскажи мне, как это случилось. Возможно, я смогу исправить. Ничего уже нельзя сделать, никто не сможет вернуть их, Даже ты, учитель, и все-таки, фуум, ладно, давай выйдем, не хочу говорить о них, здесь. Когда мы вышли наружу, я отменил скрывающий купол, возведенный Хорватом. Солнце уже почти зашло за горизонт, и прежний жар постепенно уходил, хотя от понятия нормально уличная температура была ну очень далека. Прогуливаясь неспешным шагом, мы почти вышли из зоны действия защиты кафе. Тогда-то я и ощутил множественные разрывы в ткани пространства, что возникли буквально в полусотне метров от нас. Массовая телепортация и довольно мощный барьер отрицания, более совершенная версия обычного скрывающего барьера. Понять, что он скрывает, я не могу, но ощущаю сам конструкт, который что-то от меня прячет. Что же случилось с Хельгой и Вероникой? Остановившись, спрашиваю у ученика. Хельга, давно, уже больше 500 лет назад, она была далеко, почти на другом конце света. Бам! Барьер отрицания пропал, за ним оказалось больше сотни магов, что, стоя на другой стороне улицы, выпустили в меня заранее приготовленные боевые заклинания. Сотни таранов, стрелы копий различной стихийной направленности устремились ко мне, но стационарные барьеры все еще прикрывали меня. Разбившись о них, чудовищная по силе атака породила невыносимо громкий звон и дрожание ткани реальности. Не прошло и доли секунды, как меня атаковали сзади. Хорват, его рука сместилась на астральный план и, миновав кучу личных щитов, он ударил меня потоком концентрированной смерти. Все барьеры просто смело, в душу проник разрушительный яд. За что? Спрашиваю слабеющим голосом у ученика. Духовные связи с телом разъедает. Не чувствуя ног, падаю на асфальт. Тот даже не удостаивает меня ответом, лишь равнодушным взглядом. Вижу, как он достает из-под пальто короткий кинжал со знакомым черно-серым лезвием. Адамант, металл, что способен убить даже богов или богоподобных существ. Лестно, что мою жизнь оборвет такое оружие. Злость, гнев, мрачное удовольствие, все это испытывал Хорват, глядя на своего учителя, что, умирая, валялся у него в ногах. Мерлин, великий волшебник, архимагистр, тот, кто избавил род людской от рабства сверхъестественных существ, живая легенда, настоящий монстр, силы которого сложно представить. Кто бы знал, что убить его будет так просто. Маг долго искал усыпальницу учителя, зная, что рано или поздно тот очнется. Хорвату это было совершенно не надо. Одно его существование угрожало планам господина. 600 лет маг вел свои поиски. Учитель очень хорошо спрятался, да и Бальтазар с Вероникой доставляли ему много хлопот, тоже разыскивая Мерлина и активно мешая бывшему другу. Вот только за ним стояло целое братство, а они были изгоями. Пусть у них и получилось собрать вокруг себя кучку магов, но те ни числу, ни по силе даже близко не стояли рядом с теми, кто заключил сделку с господином. Время от времени слугам Хорвата удавалось найти его бывших друзей и учеников, что, подобно великому магу, тоже решили уснуть на несколько веков. Такие находки приходились очень кстати. Лишней магии не бывает. Архимаги, чьи магические ядра производят больше энергии, чем сотня душ, что были замучены по всем правилам. А ведь это дело совсем непростое, жертва должна находиться в своем уме, не обезумев от боли. Выдерживают все, до конца лишь очень крепкие или до крайней степени мотивированные. К примеру, мать, которой пообещали пощадить ее ребенка, или муж, не желающий, чтобы его жена тоже отправилась к священному палачу. Поначалу, когда Хорват только присягнул господину, и тот стал делиться с ним силой, убийства и пытки были для магов тягость. Ему приходилось заниматься ими лично, потому что никто не стал бы помогать в столь отвратительном и грязном деле. Но, со временем, он достаточно очерствел, чтобы воспринимать это как неприятную, но крайне необходимую работу. А затем появились и слуги, и рабы, на которых уже можно было спихнуть весь цикл ритуального жертвоприношения. Магия должна идти непрерывно, и ради этого можно принести любую жертву. Учитель, витающий в облаках дурак, решивший, что магия мешает человечеству развиваться. Когда-то и сам Хорват был таким же, но, благо, он смог излечиться от прежних заблуждений, а его друзья нет. Маг пытался показать им истинную картину мира, в которой сильные и умные повелевают, а слабые и безвольные подчиняются. Но они не вняли его словам, оставшись такими же благоверными дурнями, как и учитель. Но даже после того, как Хорват отрекся от своего прошлого, думая о Мерлине, он не переставал им восхищаться. Вот только со временем к этому чувству прибавлялось все больше страха. Они были почти ровесниками, когда великий маг взял под свое крыло пятерых одаренных детей, что стали сиротами. Он был всего на несколько лет старше своих учеников, по сути, юноша. Почти 300 лет Хорват провел рядом с ним, и все это время учился у него. Впрочем, эта судьба постигла и его друзей. Их учитель был невероятно талантлив, даже гением назвать его было трудно. Он находился в постоянном поиске, исследовании магии, создавал новые школы, направления, занимался постоянным совершенствованием фундаментальной теории, а уж сколько заклинаний создал, не сосчитать никому. У него всегда было чему поучиться. Он опережал всех магов на столетия. Только Хорвату удавалось постичь очередное открытие Мерлина, как тот совершал сразу два новых. Апофеозом великих деяний учителя стало уничтожение магии. Постепенное, почти незаметное угасание энергетического фона планеты, которое с годами становилось все сильнее и сильнее. Слабые волшебники почти потеряли силу, посредственности превратились в слабаков, а сильные в посредственности. Ну а архимаги, сильнейшие чародеи, стали отшельниками, бродягами, ну или же уснули. В ткани реальности появились миллионы маленьких дыр, которые втягивали магию туда, откуда она и просочилась в мир людей, в астральные измерения. Учитель мог бы создать огромную воронку, которая забрала бы почти всю энергию. Но, вместо этого, он пошел по сложному пути, сделав так, чтобы ушла лишь часть магии, а не она вся. Тем не менее, даже такой относительно мягкий вариант сильно ударил по Хорвату и его друзьям. С каждым годом они все сильнее и сильнее чувствовали потерю, боль в душе, что привыкла к большому количеству магии и, не получая ее в должном объеме, мучила учеников великого мага. Каждый переживал эту потерю, как умел. Бальтазар и Керна стали меньше колдовать, запасая магию, Вероника без конца потребляла стимуляторы, заставляющие энергетическое ядро вырабатывать больше маны, и на пользу это ей не пошло. Хельга сговорилась с парой друзей, создала рукотворный источник силы в Северных горах, с тех пор там и живет, носа не показывая вовне. Ну а Хорват решил использовать некоторые наработки учителя и брать магию прямо из астрального измерения. Вот только не вышло ничего. Обитающие там сущности были не прочь закусить магом, что так неосторожно сунулся в их вотчину. И, что самое страшное, буквально стремились проникнуть в мир людей через любую сколько-нибудь пригодную для этого щель. Хорват сотнями уничтожал тварей, что решили, будто им по силам сожрать его душу. Но установить стабильный канал в астральное измерение у него никак не выходило. Демоны все лезли и лезли в мир людей. Барьеры и охранные заклятия лишь ненадолго задерживали их. В какой-то момент маг понял, что тратит на это предприятие слишком много энергии, получая взамен намного меньше, чем рассчитывал. Боль души донимала пуще прежнего. От затеи пришлось отказаться и искать новые способы добычи магии. Как же Хорват проклинал Мерлина за все свои муки, одновременно, сокрушаясь, что такой огромный дар к магии достался безумцу. Да, чем дальше, тем больше затея учителя казалась ему чистой водой ерундой. Никакого развития после отказа от магии не случилось. Вместо этого люди снова погрузились в варварство, грязь и невежество. Сотни лет спустя, когда немагический прогресс уже невозможно было не замечать, ученику великого мага все эти материи уже были глубоко неинтересны. Не прекращая поиски учителя, маг в определенный момент почти утратил веру, что сможет найти Мерлина до его пробуждения. Очередная экспедиция, которую возглавляли и контролировали слуги Хорвата, сам он от подобных дел давно устранился, не обещала ничего интересного. Даже когда стало понятно, что найдена гробница волшебника, маг не стал вникать в происходящее. Однако, когда в римской резиденции братства появились раненые и напуганные до мокрых штанов волшебники, что входили в состав той экспедиции, многолетней апатии Хорвата пришел конец. То, что он увидел в разуме своих слуг, здорово его напугало. Нежить, големы и огромная магическая мощь, это точно был Мерлин во всей своей силе. С тех пор маг и не спал толком. Из хранилищ доставались самые опасные и сильные артефакты. Защита везде, где только можно, обновлялась и усиливалась. Все боеспособные маги находились на дежурстве, готовые в любой момент отправиться, куда им прикажут, и устроить локальный ад на земле. Вся накопленная за века магия тратилась в невиданных ранее масштабах. Хорват готовился к битве с учителем. Не питая никаких иллюзий, он понимал, что за все содеянное им, Мерлин захочет его убить. Ожидание буквально сводило мага с ума. И вот, когда зашевелилась давно забытая ментальная связь, Он испытал чуть ли не облегчение. Наконец-то все решится. Учитель звал мага куда-то, переслав по телепатической связи координаты для телепортации. О том, что же это значит, он гадал долго. То ли вызов на поединок, то ли приглашение к разговору, то ли еще что. Не явиться Хорват не мог, подозревая, что тогда великий маг придет к нему сам. Мобилизовав в рекордные сроки всех, кого только можно, и проинструктировав их, ученик великого мага оказался в некоем шумном и жарком мегаполисе. Что это за место, он не знал, да его это и не интересовало. Вывески, рекламные щиты и прочие надписи были на английском, а значит, волноваться ни о чем. Место более, чем цивилизованное, а значит, здесь входу доллары, случись что, с возвращением домой особых проблем быть не должно. Однако место прибытия все же показалось Хорвату странным. Судя по координатам, он где-то в южном полушарии, и, зная учителя, маг ожидал увидеть какие-нибудь дикие джунгли, пустыню или заснеженную горную вершину. Метка прибытия вела в харчевню для бедных, где готовили очень жирную, вредную пищу. Маг сроду не посещал такие заведения, так, видел иногда мельком. С минуту он стоял перед кабаком для нищебродов, не решаясь зайти, но все же собравшись с духом, зашел, и почти сразу испытал чувство легкой тошноты. Все эти люди, в них не было никакого изящества, внутреннего достоинства, глубокой мудрости или изощренного ума. Их мысли были наполнены одинаковыми заботами, желанием набить брюхо, забыть хоть на минуту, какие они жалкие, отвратительно. Свои эмоции Хорват, как обычно, спрятал за бесстрастным выражением лица. Оглядывая всех этих червей, которых он удостоил своим вниманием, маг не сразу заметил, что среди человеческого мусора находится сам Мерлин, куда более сухой, морщинистый, с гораздо более длинной шевелюрой, которая пребывала просто в невероятной, для великого мага, лохматости, одетый в то, что сам волшебник побрезговал бы в руки взять. Однако это был он, лицо даже спустя сотни лет невозможно не узнать, да и разум его, в отличие от остальных, прикрывал очень надежная защита. Настолько, что даже Хорвату казалось, будто этот старик всего лишь иллюзия, его словно не существовало. Так бы он, наверное, и решил бы, происходи все в иных обстоятельствах. Множество раз маг представлял себе эту встречу, думал, что скажет ему учитель, что он ответит, какие действия великий маг предпримет с учеником, который предал все его заветы. Но в тот момент Хорват стоял на распутье множества дорог, смутно представляя конечную точку маршрута. Некоторое время он так и стоял, глядя в глаза Мерлину и не обращая внимания на происходящее вокруг. Что удивительно, учитель тоже молчал, поедая пищу этой дешевой харчевни. Когда их обоюдное молчаливое переглядывание стало сильно затягиваться, и Хорват уже истрепал себе нервы, думая о том, что означает тот или иной жест великого мага, ученик все же решился подойти к учителю. Сев с ним за один стол, волшебник так и не услышал от Мерлина ни единого слова и сам ничего не произнес. В какой-то момент великий маг протянул ему часть своей пищи, которую Хорват принял и, подавляя некоторую брезгливость, стал есть. Он решил, что это добрый знак, и учитель пока что не настроен его убивать. Сказав первое, что пришло ему в голову, маг принялся вглядываться в Мерлина, следя за реакцией. В ходе короткого диалога Хорват понял, что учитель знает крайне мало, практически ничего. Конечно, в неведении великий маг будет пребывать крайне недолго. И если сейчас волшебник обманет его, представив историю в нужном свете, рано или поздно, Мерлину это станет известно, и скорее рано. Вот он шанс. Пока учитель ничего не знает, не подозревая Хорвата ни в чем, надо действовать. За минуты, проведенные в этой дешевой харчевне, маг понял, что там все не так уж и просто. Уж магию ощутить было несложно. Сложнее – распознать. Некоторые элементы плетения ему удавалось захватить своим чутьем, но картина, в целом, оставалась для него скрытой. Одно было ясно – Мерлин постарался на славу. С какой целью? Зачем? Хорвату оставалось лишь гадать. Возможно, учитель все же подозревал в чем-то ученика и решил подстраховаться, а, возможно, усилия эти были направлены на кого-то другого. Когда великий маг вместе с ним без каких-либо сомнений покинул защищенную харчевню, волшебник уверился во втором варианте. Заговаривая Мерлину зубы, он ждал, когда же его слуги в полном составе переправятся сюда. И вот, 3 сотни магов ударили в одну точку самыми сильными заклинаниями, на которые были способны. Все вокруг потонуло в разноцветном шторме, грозившим уничтожить Мерлина и несколько кварталов в придачу. Однако весь этот шквал заклинаний был остановлен, не успев толком разгуляться. В одно мгновение проявили себя барьеры, что были созданы великим магом вокруг дешевой харчевни. Их было настолько много, и они оказались так сильны, что атака слуг Хорвата просто не смогла пробить эти щиты. Ни в одном месте, даже малейшей бреши нигде не появилось. Сильнейший страх овладел им. Вот сейчас великий маг все поймет и сделает из его души батарейку. Нужно было что-то предпринимать и немедленно. Действуя скорее по наитию, нежели осознанно, Хорват ударил Мерлина в спину, желая нанести ему как можно больше вреда. Просто невероятно, великий маг, тот, кого он отчаянно боялся, умирает у его ног, так ничего и не поняв. Примечание к части. Итак, прошу прощения за задержку. Прада рождалась в муках. Пробуждение. Часть 6. Неужели Хорват так меня ненавидит, что захотел убить? Сомнительно, чувства и эмоции со временем имеют свойство притупляться, максимум, что он должен ко мне испытывать, это глухое раздражение. Значит, скорее всего, это был прагматичный шаг. Хаем, а ведь ученик, судя по всему, неплохо устроился. Деньги, власть, наверняка, немалое влияние на мировую политику. Никакой Мерлин ему, в таком случае, даром не сдался. Что было, то давно бы льем поросло. Для него я – опасный, непредсказуемый фактор, который совершенно точно нарушит устоявшийся порядок вещей. Однако же в прошлом нас многое связывало, он был мне почти как младший брат. Я, по мере сил, заботился о нем, вытаскивал из неприятностей и передряг, делился почти всеми своими знаниями. Он платил мне тем же, помогая мне. Мы были семьей, пусть нас и не связывали кровные узы. Случившееся однажды, лишь трещина, не способная перечеркнуть все хорошие. Даже если со временем Хорват подзабыл, что я существую, и кем для него являюсь, сильно сомневаюсь, что он пошел бы на убийство, вот так сразу. Есть что-то, чего я не знаю, и о чем даже не догадываюсь. Причина, заставившая ученика убить своего учителя. Может возникнуть вопрос, как это так я тут рассуждаю о чем-то, если меня убили? Подобное действительно имело место быть, вот только не со мной. Я, конечно, не думал, что Хорват решится на столь кардинальный шаг, но, как всегда, проявил осторожность, на сей раз оказавшуюся вовсе не излишней. В кафе сидел мой астральный двойник. Полная копия, плоть, кровь, кости, ногти, волосы, зубы, магическая и духовная структура. Нет только полноценного разума, на его месте поведенческая матрица, которая даже может думать и принимать самостоятельные решения, но выйти за выставленные рамки не способна. Однако в данном случае я управлял двойником напрямую, из астрального домена. Так пострадал лишь сложный магический конструкт. Должен заметить, будь я на его месте, Хорват имел все шансы покончить со мной. Этот фокус со смещением отдельных частей тела в иное измерение, очень сложен в исполнении. Нужно иметь просто невероятное мастерство и контроль. Раньше он так не умел. Впрочем, неудивительно, что за прошедшие столетия его навыки улучшились. Интересно, как там поживают другие мои ученики. Бальтазар, Керна, Хельга и Вероника. Хорват ведь, наверняка, самым наглым образом наврал. Хотя, к черту, пока точно не узнаю. То, что наша связь исчезла, еще ни о чем не говорит. В случае их смерти души, по идее, должно было притянуть в специальные кристаллы ловушки, после чего я бы потом воскресил погибшего ученика. Ни один об этом не знал, им бы это сильно не понравилось. Погибни кто-нибудь из учеников, я бы уже знал об этом. Управляющая система саркофага меня бы разбудила. Вот только связи то больше нет, никакой. Какая ты все же мразь, Хорват. Мой ученик таки добил двойника адамантовым кинжалом. Хоть бы слово сказал. Так ведь нет, убил хладнокровно и с равнодушным выражением лица. Подобным образом, наверное, Брут закалывал Цезаря. Эх, как ни крути, но быть готовым к подобного рода подставам невозможно. В моральном плане, разумеется, не скажу, что поступок Хорвата разбил мне сердце. Нет, он вонзил туда отравленный клинок. Предательство близких всегда причиняет сильную боль. Наверное, хорошо, что он теперь не связан с саркофагом. Недостоин ты воскрешения, поганый предатель. Так, многочисленные подельники моего ученика малыми группами расходятся, огибая кафе по широкой дуге. Они восстанавливали барьер отрицания, собираясь, судя по всему, взламывать мой защитный комплекс. Вот только зачем, вклиниваюсь в наосеть, через которую эти маги между собой общались. Спустя несколько секунд все стало ясно. Они думают, что там припрятано некое ценное имущество. Раз уж я так расстарался с его защитой, значит, там должно быть что-то интересное. Кстати, уловив некоторые мыслеобразы, я узнал, что Хорват, для них, кто-то вроде большого, страшного начальника. Его образ вызывал у всех этих магов очень сильный страх и, кажется, преклонение. Почти фанатизм, но все же не совсем он. Среди всей этой толпы было довольно много женщин. Около половины, и некоторая часть испытывала к моему ученику вполне конкретное сексуальное влечение. Чуть углубившись в ментальное поле этих волшебниц, понимаю, что Хорват со всеми с ними спит на постоянной основе. Я, конечно, тот еще любитель сладострастного греха, но 30 постоянных любовниц – это, по-моему, сильный перебор. Как-то это совсем не в его духе. Хорват почти все свое время проводил либо в библиотеке, либо в лаборатории, изредка покидая эти локации, чтобы сходить куда-нибудь с женой. Когда они разошлись, он и вовсе перестал выходить из моей башни. Терзают меня смутные сомнения. Очень похоже на то, что мой ученик завел себе ручную секту. Не переставая наблюдать за Хорватом и его друзьями, начинаю призывать в домен сущности со всех астральных планов. В первую очередь, духов смерти и ангелов. Тут у меня Клавдия и десяток личей. За счет стихийного сродства они смогут взять под контроль довольно много порождений этих аспектов. Да, кажется, я не рассказал про свой астральный домен. Думаю, суть данного явления понятна из названия. Это участок иного измерения, который некий умелец, в данном случае я, приспособил под собственные нужды. Выглядит мой домен довольно интересно. Это бесконечное пространство с разными оттенками белого цвета. Стены с дверными и оконными проемами, арки, колонны, лестницы, навесные мосты без крыш, фонтаны, в которых плещется кремовая вода, скульптуры, которые точно так же, как строение, являют лишь часть общей композиции. И все это реально не имеет конца и начала. Город, который еще не родился. Наверное, так представляют себе загробный мир люди, воспитанные в христианской культуре. Мы с моими слугами стояли на большой площади, посреди которой зиял монументальнейшего диаметра круг призыва. В нем каждую секунду появлялись стихийные духи. Работал своеобразный конвейер. Я призывал их, утаскивая с определенного плана. А Личи и Клавдий быстро подчиняли элементали и привязывали к себе. Ангел уже взял себе 46 собратьев. Так, дюжину еще вполне потянет. Ну а мои немертвые подчиненные уже навесили по сотне духов смерти, каждый, учитывая, что элементали эти, в основном, являются представителями низшего круга, количество не так уж и впечатляет. Нужно больше, хотя бы в 2,5 раза. Личи поведут условное мясо, а Клавдий гвардию. Духи света представляли собой невнятные, ослепительные силуэты. По моей настоятельной просьбе ангел заставил со своих братьев меньших принять форму прекрасных женщин с крыльями и в просторных белых одеяниях. Ну а элементалей смерти уже я сам превратил в мумифицированные трупы, на которых красовались рваные, истрепанные плащи с капюшонами. К тому же, теперь от них несет тленом и разлагающейся мертвечиной. Зачем все это? Ведь облик иллюзорины никак не влияет на силу этих существ. Да, могущественнее они от этого не станут, зато окажут на врагов определенное психологическое воздействие. Одно дело бороться с белыми и зеленоватыми облачками, и совсем другое с ангелами и летающими мертвецами. Как показывает практика, игра на устоявшихся образах и стереотипах всегда дает свои плоды, хотя, порой, маленькие и кислые. Набрав в совокупности под 2000 элементалей, я на пару секунд остановил этот бешеный конвейер, и тут же возобновил его, вызывая элементалей других стихий и привязывая их к себе. Духи огня, они обзавелись накачанным мужским торсом, такими же руками, что заканчивались острыми, черными когтями, красной кожей, злым лицом с желтыми глазами и шикарными ветвистыми рогами. А ниже пояса у них клубился огонь и дым. Духи воды были превращены мной в разных морских чудовищ. Гигантский осьминог, то есть, кракен, он же левиафан, стоящий на двух ногах огромный гуманоид с белой кальмарьей шкурой и щупальцами по всему телу. Помесь рыбы и краба, тоже не слишком приятная вид и т.д. Вообще, элементалей воды я призвал в крайне малом количестве. Всего десяток, зато все, как на подбор, из высшего круга силы. Аспектов воздуха решил не призывать, вместо них взял побольше элементалей тьмы. Облик данных сущностей я сделал, как мне кажется, наиболее колоритным и запоминающимся. Высокие, под 3 метра, гуманоиды с грубой, серой чешуей вместо кожи, черные хитиновые пластины, покрывающие тело, подобно доспехам. Абсолютно лысая голова, лишенная рта и носа лицо, только глазницы на месте, и в них плещется фиолетово-черная дымка, а за спиной массивные кожистые крылья, с которых капает некая темная субстанция. Хорват с подельниками, тем временем, уже полностью изолировал забегаловку от внешнего мира. Всех, кто покидал ее, они отпускали, давая возможность покинуть заколдованную территорию. Барьеры медленно, но верно им поддавались. Еще сутки и последний щит падет. Кто бы им еще дал столько времени? Призвав уже больше 500 элементалей, начинаю распространять по округе легкое чувство дискомфорта и ментальный посыл, призывающий людей идти куда-нибудь в другое место, лишь бы подальше. Через час ни одного человека в радиусе 5 километров не осталось. Народ в Йоханнесбурге начал недоумевать. Все же не заметить массовый исход людей из целого района очень сложно. Дороги, на которых мгновенно образовались пробки, забитые битком автобусы, народ, толпами бегущий по улицам. Местная дорожная полиция попыталась было остановить людей и поинтересоваться, отчего те бегут, но внятного ответа добиться не смогли. Они просто не обращали внимания на представителей закона. Прекращаю капать людям на мозги и начинаю готовить массовое перемещение. Меняю силой мысли несколько символов в круге призыва, и вот, перед нами уже мощный стационарный телепорт. Захожу в круг сам, зову сюда ангела Ильича и отправляюсь в материальный мир. Со звоном, что, странным образом, походил на треск, ткань реальности порвалась, прямо на дороге, рядом с кафе быстрого питания появился кривой светящийся разлом, из которого вышел аккуратно подстриженный пожилой мужчина в офисном костюме без галстука, сразу за ним появился очень приятной наружности белокурый молодой человек, ну а после него из разлома вышли те, от вида кого обычный человек убежит, скелеты, словно вышедшие с экрана монитора, яркие зеленые огоньки в пустых глазницах, черные, серые и коричневые плащи с яркими фибулами, у каждого на черепе венец из серебра или золота, кроме плаща ничего на них нет, и при каждом шаге, то и дело, обнажаются костлявые ноги, естественно, нас тут же заметили, как бы хорват ни был увлечен взламыванием моих барьеров, но пропустить такой сильный магический всплеск в нескольких десятках метрах от себя он не мог. Я все еще незаметно следил за учеником и его, уже никаких сомнений быть не может, слугами, будучи подключенным к их ментальной сети. Увидев меня, живого и здорового, хорват здорово испугался, его мысли заметались, он не знал, что предпринять. Остальным магам это настроение частично тоже передалось. «Эй, хорват, нам надо поговорить!» Кричу, будучи в паре метров от барьера отрицания, за которым прятался мой ученик вместе со своей шайкой. «Выходи, или хуже будет». Снова никакого ответа. «Ах ты ж», заметил-таки. Достаточно сильным магическим пинком меня буквально вышибло из вражеской ментальной сети. Тем не менее, приготовление к новой совместной атаке я заметить успел. Да и следящие конструкты с наверченного мной защитного комплекса подтверждают это. Хорват не намерен разговаривать и что-то объяснять. Что ж, значит, нужно его заставить. Выпускаю из портала всю массу элементалей смерти и выпускаю личей на свободную охоту. По округе рассредоточено не меньше 100 магов, вот пусть ими и займутся. Вылетевшие из пространственного разлома, подобно саранче, духи буквально заполонили небо, а затем принялись хаотично, на первый взгляд, метаться в воздухе. Вскоре в них отовсюду полетели заклинания и вражеские элементали, завязалась битва в небе и на земле.